Глава 22. Я слишком поздно вспомнила, что работающий круг способен искажать или вовсе разрушать наложенные по соседству заклятия. Роларовы усы бесследно исчезли, а моя куртка, и без того потрепанная, превратилась в живописное рубище из дырявых лохмотьев. Я столько раз, не задумываясь, зачаровывала прорехи и грязные пятна, что от оригинала остались только пояс и пуговицы. Ролар, в первое мгновение опешив, кинулся было вслед за Лириеной, но та уже переступила порог, хватать ее за шиворот и втягивать внутрь вампир не посмел. Бросил на меня отчаянный, умоляющий взгляд, но я почувствовала себя настолько паршиво, что восприняла срыв нашего плана как само собой разумеющийся и, поднявшись в полной прострации, поплелась к выходу. Волк, широко зевнув, потянулся, спрыгнул на пол и неспешно потрусил следом. Арсана ждала меня у порога. Она радостно подалась навстречу, но, увидев мои потухшие глаза, сникла, не задавая вопрос. Попыталась сочувственно меня обнять, но я уклонилась и прошла мимо. Вернее, прошла бы, не уткнись в грудь какого-то типа, не пожелавшего уступить мне дорогу. Пока мы сидели в храме, народу на площади заметно прибавилось, причем собрался он отнюдь не любопытствовать или скорбить. Я бы определила его настроение как выжидательно угрюмое. Детей на руках никто не держал, немногочисленные женщины мало отличались от мужчин, единогласно предпочтя штаны юбкам и опоясавшись мечами. Я сделала шаг влево, но заградительный тип тут же повторил мой маневр, и я, наконец-то, соизволила на него взглянуть. Темноволосый вампир среднего роста, серо-зелеными глазами и длинным, слегка крючковатым носом. На висках с обеих сторон по белоснежной седой прядке, заплетенной в косичку. Приязни он у меня не вызвал, впечатление портило хамоватой улыбочкой и черная мантия с серебристыми кантиками. В ней он здорово смахивал на приглашенного на похороны Дайна, влюбленного в свою работу и радостно предвкушающего, как он сейчас кого-то отпоет. Лириена успела пройти половину расстояния от храма до края площади, но вдруг досадливо тряхнула головой, остановилась и, полуобернувшись, небрежным взмахом руки указала на меня с Арсаной. «Ах, да, убейте этих девок!» И, словно извиняюсь, пояснила. «Ничего личного, ведьма. Я просто хочу быть уверена, что тайна круга не выйдет за пределы долины. А людям, увы, доверять нельзя». Толпа радостно оживилась, подтягиваясь к нам и со свистящим шелестом обнажая мечи. Несмотря на недавние мысли, я решительно возражала против их немедленного осуществления, да еще таким способом. Когда захочу, тогда и умру, без посторонней помощи. Сначала завещание составлю, прощальную записку напишу, ну, вымоюсь там, переоденусь, да и вообще, может, 10 раз еще передумаю. При взгляде на несколько сотен гномьев-аспидов умирать расхотелось совершенно. Я не заметила ни одного горда, излюбленного оружия вампиров, владеть которым никто, кроме них, не умел. Выходит, нас окружали одни лжники, а сдаться без боя убийцам Лёна означало не только подвести его, но и предать. А уж этого за мной никогда не водилось, не дождетесь. Арсана тоже не собиралась молить о пощаде. Наемница молча придвинулась ко мне, заводя руку к возвышающейся за плечом рукояти. Вздохнув поглубже, я приготовилась сражаться до последнего, но нас снова заслонил Ролар. «Только тронь их!» Тихо, но внятно сказал он. Как ни странно, Лириена, вздрогнув, сделала лжникам знак отступить, и те с неохотой повиновались. Похоже, сбылись мои наихудшие опасения. Повелительницу либо подменили, либо завербовали, иначе вряд ли бы метаморфы стали бы ее слушаться. «Ролар, Ролар!» с притворным сочувствием покачала головой повелительница. «Ты так и не сумел стать хорошим подданным. Тебе сделали публичный выговор и изгнали за пределы Орлиса, но наука не пошла впрок. И ты продолжаешь оспаривать мои приказы?» «Когда они несправедливы», — уточнил вампир, дерзко выдерживая взгляд ледяных глаз. «Приказы повелительницы не могут быть несправедливы», — повысила голос Лириена. «Пора это запомнить». «Истинной повелительнице возможно», — парировал Ролар. «Ты меня знаешь, Лириена. Если с голов этих девушек упадет хотя бы по волоску, ты горько об этом пожалеешь, обещаю». «Ты осмеливаешься мне угрожать?» Как-то неуверенно возмутилась Лириена, оглядываясь по сторонам в поисках моральной поддержки. «Да ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю?» «Убейте его вместе с ними!» Свистящим шепотом посоветовал неприятный тип в мантии, разонравившись мне окончательно. Ролар и Лириена, одинаково шокированные столь оригинальным предложением, дико уставились на сторонника радикальных мер. «Меня?» — воскликнул Ролар. «Его?» — вскинулась повелительница. «Это что еще за хмырь?» — потребовал объяснение Ролар. «Первый раз его вижу, а глянь-ка, уже не сошлись характерами». «Это мой новый советник», — с вызовом сообщила Лириена. «Свято место пусто не бывает». «Не больно-то и хотелось. Да за такие советы я его своими руками придушу». Хмырь от греха подальше затесался в толпу и оттуда продолжил развивать полюбившуюся ему идею. «Ваше высокородие, целесообразнее всего избавиться от этого докучливого предателя. Сегодня он привел с собой двух человеческих девок, а завтра поведает о наших планах и секретах другим представителям этой гнусной расы». «Докучливый предатель?» Ролар хохотнул, но недобро сведенные брови не сулили советнику ничего хорошего в обозримом будущем, после которого необозримого уже могло и не быть. «Хм, это забавно. Что, по-вашему, я ловлю людей и насильно разбалтываю им секреты, о которых те, кому надо, давным-давно знают?» «Я, между прочим, не девка, а верховная дагевская ведьма!» Осмелилась я подать голос, а вышла на редкость писклявая и не к месту. Честно говоря, на успех переговоров я абсолютно не рассчитывала и включилась в них исключительно за компанию. «А моя подруга так и вообще ничего не знает, так что не валяйте дурака, давайте разъедемся по-хорошему и сохраним друг о друге самые теплые и яркие воспоминания». «Только сначала я его все-таки пристукну», — добавил Ролар. «Воспоминания будут еще ярче». Пристукнуть советника Лириена не дала, но и наказывать нахального вампира не торопилась. «Ты за них ручаешься?» Неожиданно мирно спросила повелительница. Ролар не ответил и даже не кивнул, только укоризненно приподнял брови. Мол, ты и так все прекрасно знаешь, зачем ломать комедию? Лириена долго оценивающе смотрела на него, потом фыркнула, пожала плечами и постановила. «Чтобы духу вашего через полчаса в Орлисе не было!» После чего отвернулась и пошла к дому совещаний. «Но можно его хоть разок стукнуть?» — спросил Ролар. Лириена только досадливо махнула рукой на ходу. Советник злобно глядел ей вслед, стискивая приподнятые кулаки. Вампиры растерянно переглядывались, не пряча мечей, но и не атакуя. «Пойдемте завтракать», — как ни в чем не бывало, предложил Ролар, поворачиваясь к нам. «Тут неподалеку есть просто изумительная забегаловка, фирменное блюдо, запеченный в тесте младенец». «Шучу, Арсан, шучу, карп». «Вольха, не кривись, тебе нужно набраться сил. Чуть попозже, когда я поговорю с Лириеной, у нас будет много работы». «Но она ждала на всего полчаса». Вампир только досадливо поморщился. «Не обращайте внимания. У Лириены много недостатков, но за клипсидрой она следить не станет, и вооруженный отряд по горячим следам не пошлет. Гораздо важнее добиться у нее второй аудиенции и рассказать о наших подозрениях. Сейчас я пойду к ней и поговорю по душам, и тогда...» «Ролар, да опомнись! Надо драпать отсюда, пока она не передумала!» Взмолилась Арсана, хватая вампира за рукав. «Какие гхру лысому подозрения! Она лажняк! И тут гадать нечего! И советник ее из той же банды! Ишь, зыркает, как крыса из-под веника!» «Она не лажняк», — покачал головой Ролар. «Уж собственную повелительницу я ни с кем не спутаю». «Тогда она с ними в сговоре!» Я схватила Ролара за второй рукав. Распятый между нами вампир все еще порывался идти за Лириеной, но мы вцепились крепко. «Да открой глаза! Неужели повелительница не замечает, как ее подданных подменяют на метаморфов? Давай сделаем вид, что уезжаем. Ну, только сделаем вид. Уверена, за нами сразу бросятся в погоню. Настоящая Лириена нас бы еще выпустила. Но эти твари ни за что. Мы о них знаем, мы убили с полдюжины их собратьев. Хватит не на три, а на 30 смертных приговоров». Но три голоса, мой, Арсанин и разума, остались без внимания. Вампир решительно стряхнул наши руки и быстро пошел, почти побежал вслед за удаляющейся повелительницей. «Лириена, Арев! Куирлихард!» — крикнул он. «Вирлихатен!» Неохотно отозвалась Лириена, приостанавливаясь, и в ту же секунду ближайший вампир набросился на нее со спины, обхватил рукой за шею и приставил к горлу широкий охотничий нож. Из-за нетерпеливости зрителей представление началось досрочно. «Это что еще за шуточки?» Повелительница попыталась изобразить царственное возмущение, но не преуспела. «Стража! На помощь!» — закричала она. Естественно, никто не шелохнулся. На площади воцарилась гробовая тишина. «Давай сюда меч, придурок!» — прошипел советник, выступая из-за спин. «Тебя это тоже касается, наемница, и никакой магии, иначе она умрет!» Арсана и Ролар переглянулись. Отдать оружие врагу — лишиться последней надежды. Мне было легче сделать нравственный выбор. Магия всегда оставалась при мне. Ну, по крайней мере, пока при мне была глава. Лириена не издала больше ни звука, но в ее всегдашнем презрительном прищуре скользнули ужас и мольба о помощи. Поколебавшись, Ролар осторожно положил меч на землю, подпихнул к советнику. Тот тут же наклонился вперед, с довольной ухмылочкой повертел в руке. Выжидательно уставился на Арсану. Сломить наемницу оказалось не так-то просто. «О, зараз, размечтався!» — заупрямилась она, вытягивая свой меч, но отнюдь не для передачи врагу. «Попробуй-ка у меня его отобрать!» «Арсана!» — трагически прошептал Ролар. «Ну, пожалуйста, умоляю тебя, ведь иначе они убьют Лириену!» «Дык хыр с ней! Не больно-то она мне и нравилась!» Неизвестно, сколько лыжников успела бы уложить наша несгибаемая наемница, но тут Лириена охнула, лезвие кольнуло ей шею, а потом вывалилось из бессильно разжавшейся кисти, и на мостовую осело безголовое тело. Меч опустился, снова поднялся и очертил сияющую дугу вокруг хозяина. «Эти светло-золотистые волосы, иронично прищуренные серые глаза, я узнала бы из тысячи!» «Леон! Ну как?» Времени на расспросы и объятия не было. Улучив момент, я выхватила из кармана пакетик со жгучим ядом и, на ощупь прорвав обертку, подбросила его в воздух. «Что тут началось?» Ближайшие так называемые вампиры завизжали от боли тонкими крысиными голосами, побросали оружие и закружились на месте, раздирая ногтями сморщенные лица. Ролар ловко вывернулся из кольца лыжников, кувыркнулся по земле, пнул советника в пах и на лету подхватил свой меч, выпавший из обмякшей руки. Спустя какую-то долю секунды он уже стоял спиной к спине с Арсаной и Леном. Все трое азартно рубились с тварями, избежавшими понюшки целебного порошочка. Таких оказалось немного. Мне, присевшей на корточке в центре воинствующего треугольника, не составило труда обстрелять наиболее ретивых врагов короткой серией заклинаний. Теперь я знала, с кем имею дело, и мышки с зайчиками прыснули во все стороны. Но торжество победы не затянулось. Со всех сторон подтягивались свежие силы противника. Первые трупы начали проседать, расползаясь зловонной жижей. Под ногами стало скользко. Только Лириена, хлопая глазами, озиралась вокруг с выражением безграничного удивления на побледневшем лице. «В храм!» — первым сообразил Ролар. Схватив повелительницу за руку, он так бесцеремонно рванул Лириену за собой, что та чуть не уткнулась лицом в загаженную брусчатку. «Что? Да как ты посмел? Нахал!» — взвыла повелительница. На дальнейшие возражения у Лириены не осталось времени. Ролар поволок ее к храму, выставив вперед руку с мечом. Лен и Арсана прикрывали их с боков, частью парируя удары аспидов, частью просто отпихивая ногами пораженных жгучеядом тварей, слепо мечущихся по площади. Я приотстала, тщательно выплетая заклинание. Огненная дуга расходящимся полукругом выжгла добрую треть площади. Огромное дерево, скошенное под корень, с треском повалилось на ближайший дом, сминая стены, как бумагу. Я догнала друзей у самой двери храма. Лен и Арсана захлопнули створки сразу за моей спиной и забросили на крюча брус. Отдышавшись, мы уставились друг на друга. Я заметила, что вампиры и наемницы не торопятся опускать оружие. Под их взглядами Лириена сжалась в дрожащий комок, отрицательно мотая головой. «Нет, нет, я не знала, правда! Я тут ни при чем, Ролар, что происходит?» Вампир крайне непочтительно сплюнул на пол. «Что происходит? Что происходит? Святая невинность! Кто тут повелительница, ты или я? Иди и спроси у своего нового советника, если дар тебя отказывает!» Снаружи воцарилась подозрительная тишина. Мы на всякий случай тоже затаили дыхание, опасаясь пропустить что-нибудь интересное. Чуть погодя, в негостеприимную дверь культурно постучали. «Кто там?» — тонким издевательским голоском поинтересовалась Арсана. «Откройте!» — наивно потребовали лыжники голосом советника. «Сами открывайте», — ехидно предложил Лен, поудобнее перехватывая меч. Гномий аспид только что не шипел в руке нового владельца, но стальная хватка на рукояти не давала ему извернуться и полоснуть чужака. «Вы только оттягиваете свою кончину!» — донеслось из-за двери. «Все равно вам оттуда не выбраться! Сдохните от жажды и голода, а это куда мучительнее!» «Вся жизнь — выбивание отсрочек у смерти», — философски пожал плечами Ролар. «Проваливай, ходячая падаль! Здесь не бордель, чтобы тебя открыли после первого же стука!» Метаморф умолк, обдумывая следующее заманчивое предложение. «Если бы я не знал, что это нежить, то решил бы, что за дверью стоит добропорядочный вампир, не на шутку озабоченный недавней размолвкой со скандальной тещей», — удивленно сказал Лен и неожиданно со всего размаху вогнал непокорный меч в дверь по самую рукоять и так же быстро выдернул. В бороздке посредине лезвия осталась кровь. По ту сторону двери кто-то с хрипом осел на землю. Мы очень надеялись, что это советник, но тот оказался не настолько глуп, чтобы подслушивать впритык к доскам. «Эй, вы!» — снова завел опротививший голос. «Нам нужны только повелители! Остальные так уж и быть могут катиться на все четыре стороны! Идите к лешему, господин советник! Вас там уже давно заждались!» — ругнулась Арсана и, подумав, вежливо добавила. «Будьте так любезны, не отвлекайте противника. Мы как раз обсуждаем тактику разгрома вашего жалкого воинства». Дверь загудела. Советник в сердцах пнул ее ногой. Слышно было, как он удаляется, раздавая указания о сооружении тарана. «Эх, напрасный труд!» — я размяла пальцы. «Эту дверь не просто взять штурмом и без моего заклинания. Но на всякий случай, вот, так-то лучше. Так, что у нас на повестке военного совета? Пленных брать будем или ограничимся грабежом и всеобщей резней? Кстати, а с ней что делать?» «Она не метаморф». Арсана с явным разочарованием кивнула на серый налет жгучей яда, запорошившего волосы и плечи Лириены. «Давайте выдадим ее сообщникам-лыжникам. Пусть подавятся». «Докажи сначала, что это не твои сообщники!» — огрызнулась Лириена. «Раларен, Арактур, Теркверласт, Тер?» «Да, не верим!» — единогласно отрезали вампиры. Лириена смерила их уничтожающим, но, увы, малоэффективным взглядом. Доверия к ней он не прибавил. Видя, что любые доводы тут бесполезны, повелительница раздраженно выдернула у Ролара свою руку, отошла в сторону и присела на край алтаря в полоборота к нам и двери. Мол, думайте, что хотите, я выше этой ничтожной суеты. Честно говоря, я вздохнула с облегчением. Близкое соседство с Лириеной нервировало не меня одну. С ее уходом напряженная обстановка хоть и не разрядилась, зато мы стали куда более сплоченными и деятельными. «Подсади меня!» Арсана кивнула Ролару на правую створку двери, сквозь которую в шести локтях от пола пробивался тонкий солнечный лучик. Вампир подставил сцепленные руки, с их помощью наемница легко вспорхнула на брус и прильнула глазом к маленькому круглому отверстию на месте выпавшего сучка. «Ну, что они там делают?» — жадно поинтересовалась я. «Ничего, спят. Советника не видно. Наверное, лично участвуют в сооружении тарана». Арсана переступила с ноги на ногу, поудобнее умащиваясь на брусе. «Ух ты! Сколько лыжников! Не меньше 500, и все с мечами! Но откуда в центре города взялось такое здоровенное войско, и почему оно не вызывало подозрений?» Лириена высокомерно поджала губы, не собираясь вступать в разговор. Но поскольку все остальные не нарушали выжидательной тишины, присоединившись к вопросу, ей пришлось ответить. «В Орлисе проходит ежегодный набор в армию запаса, а заодно и осуществляется обучение явившихся добровольцев боевым навыкам в целях повышения государственной безопасности. Их тренировками занимаются выходцы из Дагевы. 3 месяца назад я попросила Арактура прислать мне 100 опытных бойцов для усиления Орлисского гарнизона». «Ничего подобного», — уверенно возразил Лен, и наше внимание дружно обратилось на него, ко всеобщему запоздалому смущению. Спохватившись, Ролар торопливо стянул с себя куртку и отдал Лену, а тот обвязал ее вокруг пояса и продолжил. Насколько я помню, эта просьба оказалась в мусорной корзине, прежде чем я ее дочитал. Еще чего не хватало – ослаблять собственный гарнизон ради капризов взбалмошной соседки, одержимой манией преследования. А эти типы вообще не из Дагева, я ни одного из них раньше не видел. «Это я-то взбалмошная!» – прискочила с места разъяренная повелительница. «По крайней мере, обо мне по Орлису не ходят двусмысленные анекдоты!» «Зато по Дагеве ходят», — утешил ее Лен. «Ладно, шутки в сторону. Возможно, в роли дагевского подкрепления выступил пропавший отряд Дорена. Кажется, я узнал одного из валийцев. В прошлом году он приезжал в Дагеву на праздник пива. Ролар, ты знаешь эту историю с марш-броском через горы?» Темноволосый вампир утвердительно кивнул. «Примерно 2 месяца назад во время учений в ущелье 4 пик исчезло одно из подразделений валийской армии. Думали, что их накрыло не кстати сошедшей лавиной. Ни трупов, никого, кто спасся, не обнаружили. И не мудрено. Ущелье завалено щебнем и колотым льдом чуть ли не до середины». «Воле? Впервые слышу о таком государстве», — недоумевающе сдвинула брови Арсана, отрываясь от амбразуры. «Ой! Ай!» «Это одна из 12 долин». Ролар, не отходившая от двери, невозмутимо подставил руки, и потерявшая равновесие наемница свалилась прямо к нему в объятия. Она расположена на северо-востоке Валмении, у восточного подножия Гребенчатых гор. «Ущелье 4 пик находится в Гребенчатых горах?» Арсана не торопилась слезать с дружеских рук, и Ролану пришлось чуть ли не силой стряхивать ее на пол. «Да? Тогда если отряд, как его там, Родана, Дорана, не погиб под лавиной, то почему он не вернулся в Волию, а потащился через полстраны в Орлис, выдавая себя за дагевцев?» «На это я тебе не могу ответить». Ролар, в свою очередь, с грацией кота вскочил на брус, чтобы понаблюдать за противником и в ус, недующим перед лицом укрывшегося в храме врага, замышляющего, несомненно, хитрые и коварные планы. «Только Орлисом правит женщина, только в Орлис не допускаются иные расы, только из Орлиса сбежал совет старейшин во главе с советником, доведенный до предела капризами стервозной девчонки. Куда еще могли направить свои стопы столь чудесно воскресшие войны? О, вот и таран, мерзавцы, они срубили мой дуб». «Ты сам его сажал?» — сочувственно поинтересовалась Арсана. «Нет, но в детстве я любил прятаться на нем от назойливой младшей сестренки. Она так и не научилась лазить по деревьям». «Ого!» Ролан спрыгнул на пол, и храм тут же содрогнулся до основания. Мраморные статуи закачались. «Похоже, дверь единственная, что останется после десятка таких ударов», — мрачно заметил Арсана. Пришла моя очередь балансировать на брусе. Второго удара не последовало. Дуб затрепетал в руках таранщиков скользким змеиным телом, расщепился у корня огромной зубастой пастью и хлестнул заострившимся хвостом, рассекая пополам недостаточно удачливых и увертливых лыжников. Остальные в ужасе бросили ожившее бревно и отхлынули с площади, как тараканы, из освещенного свечой круга. Язвительно помахав им вслед раздвоенным языком, таран величественно обвился вокруг храма, зевнул, вцепившись зубами в собственный хвост, да так и застыл, снова обернувшись бревном. Теперь у нас появилась дополнительная защита в виде толстенного дубового обруча, добротно окольцевавшего храм. Заметно присмиревший враг робко выглядывал из-за домов и деревьев, не выказывая особого желания продолжить осаду. Прошло не менее получаса, прежде чем премьер громко бронящегося лжесоветника, первым подбежавшего к храму и злобно пнувшего одеревеневшее чудище ногой в бок. Кажется, он сильно ушибся, но не подал виду. Вот только ругань стала изощреннее. Снова настроил их на решительный лад. «Если она настоящая и не на их стороне, так почему же они не убили ее сразу?» Арсана кивнула в сторону Лириены. «Возможно, не хотели заявлять о себе раньше времени?» – предположил Лен. Он наверняка уже знал то же, что и мы, от Арсаны или Ролара. Обнаружив исчезновение Ариара, я тут же магически заблокировалась от телепатии, не желая, чтобы Лириена копалась в моих мыслях. Впрочем, до этого у Лена было несколько минут, но их хватило бы только на общую оценку ситуации. «Телепатические способности им не подвластны», — продолжил Лен. «А без них повелительница не смогла бы по-прежнему управлять Орлисом. Подданные заподозрили бы неладное и вышли из повиновения». «И если Лириена до сих пор жива, можно надеяться, что в долине еще остались настоящие вампиры», — со вздохом облегчения заключил Ролар. «И настоящие косули», — мрачно поддакнула я, слезая с бруса. «Интересно, где-то сейчас моя лошадка?» «А куда глядели стражи?» — вспомнила Арсана. «Согласна, лыжники неотличимы от вампиров. Но на первых порах, пока в долине еще были кьярды и стражи на них ездили, почему они не доложили Лериене об их странном поведении?» «Стражи уже давно никуда не глядят», — я обреченно махнул рукой. «Они погибли на месте и тут же подменились двойниками». Лишенный шестого вампирьего чувства, новый пограничный гарнизон патрулирует основные дороги и только. Вот почему мы так легко проскочили через наружное кольцо долины. Думаю, валийский отряд заявился в долину не сразу. Сперва осел на границе, потихоньку подменяя стражи и травя кьярдов. А уж затем... Кстати, о кьярдах. Лицо Лена, смотревшего, казалось, сквозь дверь, озарилось знакомой улыбкой предвкушения. Сейчас здесь будет очень весело». Ролан и Арсана, отпихивая друг друга, полезли на брус, а я прильнула к оставшейся от меча щелке. Снаружи пока что ничего интересного не происходило. Советник негромко шушукался с окружающими его приспешниками, изредка поглядывая в нашу сторону, словно желал убедиться, что храм стоит на прежнем месте, а не убежал на цыпочках к кусты. Судя по его угрюмому лицу, скорая капитуляция нам не грозила. Я только собиралась уточнить, что именно Лен имел в виду, но тут на площадь ворвалась Келла на храпящем вольте. Завидев лыжников, черный жеребец встал на дыбы, но, в отличие от смолки, не бросился на утек, а пошел вперед, молотя по воздуху копытами. Травнице с огромным трудом удалось его обуздать и заставить опуститься на все четыре ноги. «Что здесь происходит?» — закричала она, оглядываясь по сторонам. «Где ваша повелительница? Я хочу, нет, требую, чтобы она немедленно к нам вышла!» За не на шутку разгневанной вампиршей из лесу выехали и выстроились по краю площади около сотни вампиров на обычных лошадях. «Полагаю, Лериена и сама больше всего на свете желает отсюда выйти», — в полголоса проворчал Лен и крикнул в ответ. «Келла, берегись! Это не вампиры, а принявшие их облик твари! Они держат нас в осаде!» Лыжники охотно подтвердили его слова, ощетинившись мечами в сторону незваных гостей. Травница отшатнулась. Вольт попятился и заплясал на месте, щелкая клыками и злобно порыкивая. «Ты в порядке?» Келла, быстро овладев собой, сжала конские бока коленями, и Вольт, охнув, встал как вкопанный. Похоже, еще чуть-чуть, и она бы его раздавила. «Да!» «Они тебя не обижали?» — дотошно выспрашивала травница, как ретивая бабушка, примчавшаяся на помощь любимому единственному внучку и готовая собственноручно накостылять гнусным хулиганам, покусившимся на ее драгоценное чадо. «Келла!» — раздраженно возопил Лен. «Нет! Они меня всего-навсего убили!» По отряду вампиров прокатился дружный вздох. Из взятых на изготовку гвордов с сухими щелчками выскочили длинные стройные лезвия, кое-кого засверкали мечи. К счастью, не гномьи. Несмотря на 5-6-кратно превосходящие силы противника, отступать никто не собирался. Напротив, смертельно оскорбленные вампиры, злобно нахмурившись и ощерившись, ждали только сигнала к атаке. Оного пока не поступал ни от Келлы, ни от советника. Одинаково огорошенных, нежданно-негаданно свалившимся на голову противникам и лихорадочно продумывающих план действий. Тем временем с противоположной стороны площади появился еще один отряд, побольше и пошумнее. На сей раз человеческий и тоже чем-то весьма недовольный. «Вы куды мою дочку дели, вон переклятые?» Зычный голос перекрыл гул трех столкнувшихся на площади воинств. «Батька!» — радостно заверещала наемница, так пихнув Ролара локтем, что тот уступил ей дверной глазок, сваливший с бруса. «Я здесь! Задай перцу этим гадам!» «Твой отец, командующий приграничными войсками Винессы?» — вытаращил глаза вампир, разглядев горластого седовласого мужика на белой лошади с заплетенной в косицу гривой. Винесские знамена реяли над грозными рядами подчиненных ему всадников. Их было не меньше двух сотен. «Так что же ты нам мозги пудрила, отважная наемница, бедная селянская дочка, бескорыстная патриотка? В пику папочки решила поступить в легион Союзного Королевства?» «Не твое вампирье дело!» — взвилась Арсана. «Нет, ну вы только посмотрите на этого мерзавца. Самого выперли из Орлиса, даже вампирам надоел хуже горькой редьки. А туда же поучает. Куда хочу, туда и поступаю, тебя не спросила». «Меня не выперли, я в добровольном изгнании, это разные вещи». «Ой, неужели?» — скептически изогнула бровь Лериена. И Ролар сорвался уже на нее. «А ты, сестренка, лучше помолчи, пока я тебе под шумок шею не свернул. Заварила кашу. Сейчас выкинем тебя наружу, будешь расхлебывать». «Сестренка?» Потрясенные ахнули мы с Арсаной. «Сводная», — неохотно уточнила Лириена. «И нечего на меня так смотреть. Все претензии к моей матери. Уж я-то ни за что бы не опустилась до смешанного брака». «Ну и помрешь старой девой», — окрысился Ролар. «Тебя не то что повелитель, последний тролль в жены не возьмет. Разве что полдолины в приданое наобещаешь. Впрочем, она теперь и даром никому не нужна. Кишмя кишащая лыжниками, огороженная от всего мира, отравленная рекой. Как ты умудрилась расплеваться еще и с русалками, а? Они-то тебе чем помешали?» «Они первыми начали!» — возмутилась повелительница. «Что, вообще без причины? Ты хотя бы попыталась с ними поговорить?» «Я? С русалками? Стоя по пояс в воде, выслушивая их вечные насмешки?» Лириена скорчила брезгливую гримаску. «А для чего мне тогда совет старейшин?» «Все ясно», — обреченно заключил Ролар. «Русалки сразу раскусили лыжников и без разговоров отправили их ко дну. А Лерка, так лично и не разобравшись, послала к Данавиэлю кого-нибудь вроде своего фальшивого советчика. А тот, вернувшись, наплел повелительница о совсем рехнувшихся русалках и подбил ее протравить реку. Верно?» «А что мне еще было делать?» — огрызнулась повелительница. «Ничего», — смиренно признал вампир и, внезапно метнувшись к алтарю, так рявкнул, нависнув над Лириеной, что она списком опрокинулась спиной на плиту, как нашкодивший щенок. «Все, что ты могла сделать, ты уже сделала, идиотка! Насмешки ее, видишь ли, коробят! Неохота в новом платьице в речку было соваться! Но так теперь ты вляпалась по самую макушку, причем отнюдь не в воду!» В другое время мы бы с огромным удовольствием понаблюдали за бурной семейной сценой. Но тут за дверью раздался многоголосый вопль, сменившийся топотом, ржанием, лязганием оружия и разрозненными криками ярости и боли. Арсана снова прильнула к глазку, а я согнулась у щели. Неизвестно, кто из командиров первым отважился махнуть рукой, но долгожданный жест был воспринят с энтузиазмом, и на площади царило столпотворение. К нашему несказанному облегчению подкрепление правильно сориентировалось в обстановке и дружно атаковало лже-вампиров с гномьими аспидами. Две сходившиеся конницы буквально смяли несколько рядов лыжников, но затем увязли в толпе и пустили в ход мечи и гворды. За моей спиной Ролар продолжал орать на Лириену, но его голос терялся в общем гамме, и отдельных слов было не разобрать. Через несколько минут и людям, и вампирам пришлось спешиться. На живых лыжников кони не реагировали, но, учуяв зловоние истаивших трупов, быстренько опомнились и наотрез отказались участвовать в битве. В седле осталась только Келла. Она галопом нарезала круги вокруг площади, благоразумно не ввязываясь в схватку по причине отсутствия оружия, и Вольту приходилось отдуваться за двоих, топча подвернувшихся на пути лыжников. Мы так увлеклись этим зрелищем, что испуганный вскрик обернувшегося Лёна «Ролар, прекрати, она же сейчас!» несколько запоздал. Сейчас уже наступило. Лириена как-то странно вывернула шею, судорожно дернула нижней челюстью, и та внезапно раздалась вперед и вширь, вовлекая в трансформацию всю голову. А за ней и тело. Зубы заострились и удлинились, руки неестественно вытянулись, белое платье истлевшими клоками осыпалось на пол. Ролар едва успел отскочить, как извивающаяся по алтаре тварь подняла красноглазую клыкастую морду, сложила крылья вогнутой полусферы, вытянула шею и беззвучно завопила. Нас разметало по углам и прижало к полу. Звуковая волна ударила по спине, как мешком с опилками. В ушах нестерпимо засвербело. Потом их словно заломило от ледяного ветра. Еще мгновение, и из них хлынула бы кровь. Но на наше счастье тварь с лязганием захлопнула пасть, переводя дыхание и оглядываясь. «Под алтарь!» Громко скомандовал Лен, вдохновляя нас личным примером. Только мы успели добежать и на четвереньках заползти под плиту, как Лириена завелась снова, уже уверенно и надолго, волнообразно меняя тональность, но не силу звука. Вокруг с дребезгом взрывались статуи, пятифунтовые мраморные осколки с грацией пушинок кружились в вихревых потоках, то и дело выстреливая в стороны, как из пращи. Стены и пол быстро покрывались вмятинами. Драгоценным камням полагалось бы вообще рассыпаться в пыль, но, к моему изумлению, они целыми и невредимыми. Димами лежали на полу, словно прилипнув к углам гексаграммы. Видимо, их оберегала остаточная магия круга. Наскоро поставленная мною защита не дала нам окончательно и бесповоротно оглохнуть, но голосистая тварь умудрялась таки частично ее пробивать, и боль в ушах не стихала. «Что с ней такое?» — заорала я, сама не услышав своего голоса. Но Лену хватило мысли. «Это вторая ипостась женщины-вампира!» Придвинувшись, прокричал он мне в самое ухо. «Вместо волка у мужчин, но проявляется спонтанно и не поддается контролю!» «А ее можно как-нибудь заткнуть?» «Нет, пока она сама не успокоится!» «Это надолго?» «Смотря насколько сильно было потрясение!» «Куда уж сильнее!» То, перед чем спасовала целая армия лыжников, без труда удалось одной взбешенной вампирше. Храм вибрировал, как чугунный котел, по которому лупят кочергой. Из щелей между камнями сыпалась замазка, а сами они на глазах расползались в сторону и выдвигались из гнезд. «Упырица Кхырова!» — не сдержалась я. «А ты еще удивлялась, почему я не хочу на ней жениться?» «Я? Да женись ты на кем хочешь, мне-то что? Кто я вообще такая, чтобы чему-то удивляться, хранительница? Тьфу! Да их наклепать расплюнуть, даже спрашивать не надо!» «Вольха, ты чего?» — опешил Лен. «Чего я? Чего я? Я в ярости, если ты еще не заметил. Целую неделю за мной оптом и в розницу гоняются всевозможные твари, объединенные пламенной нелюбовью к моей скромной персоне. В течение 2 последних лет я сама постепенно превращаюсь в какого-то монстра. Полчаса назад вообще умерла, а теперь сижу под алтарем, и надо мной носится твоя отвергнутая невеста. Пытаясь сравнять храм с землей, снаружи томятся в ожидании орды лыжников, а ты невозмутимо интересуешься, чем я недовольна?» «И чем ты недовольна?» — невозмутимо поинтересовался Лен. Я задохнулась от возмущения, а этот мерзавец добавил. «Разве я тебя о чем-то просил? Заставлял догонять посольство, связываться с лыжниками, ехать в Орлис и проводить обряд? Ты сама приняла решение, а теперь предъявляешь мне какие-то странные претензии». «Странные? Надеюсь, у тебя нет еще одной хранительницы?» «Нет. А что? Хочу быть уверена, что если сейчас тебя пристукну, то больше никогда не увижу». Теперь мы орали друг на друга исключительно от избытка чувств, напрочь забыв про упырицу. Я в первый раз видела Лёна таким взбешенным, он даже побледнел от негодования. «И это твоя благодарность? Чего? Я еще благодарить должна?» «Представь себе, должна!» «Извини, здесь мое воображение бессильно!» «Да как ты смеешь меня упрекать после того, что я для тебя сделал?» «Со мной сделал? И когда только успел, гнусный кровопийца!» «Это я-то кровопийца? Ах ты бесстыжая, паршивая ведьма! Если бы я только знал! Если бы я только знала!» И тут рядом с нами раздался такой надрывный истерический визг, перекрывающий Лириенин, что паршивая ведьма и гнусный кровопийца разом замолчали и недоуменно уставились на Арсану. Наемница, убедившись, что завладела общим вниманием, тут же закрыла рот, откашлялась и деловито уточнила. «Успокоились? Тогда заключайте перемирие и начинайте уже думать, как нам отсюда выбраться». Мы опомнились и устыдились, но не стали с фальшивыми улыбками пожимать друг другу руки, а сразу перешли к нужному мыслительному процессу. «Выход только один, через дверь», — мгновенно сориентировалась я. Арсана, видимо, давно пришла к такому же выводу, потому что сердито заорала в ответ. «Мы не сможем вылезти из-под алтаря, пока она хлещет звуком, и в воздухе кружится эта пакость!» «Значит, пойдем к двери вместе с ним», — решительно объявил Лен, пихая Ралара в бок и взглядом указывая ему на изнанку мраморной плиты. «Ты готов?» «Давай!» Вампиры поднатужились и приподняли плиту. Один край задрался выше другого, Лириена соскользнула с алтаря и закружилась под потолком, напоминая огромную летучую мышь с хрупким бледным тельцем и полупрозрачными крыльями. Вылететь сквозь дыру в куполе она не могла, а уцепиться за край и протиснуться не догадалась. Визг не утихал, плита ощутимо вибрировала. Вампирам кое-как удалось ее выровнять, и мы на полусогнутых ногах засеменили к двери, как 4 гнома под одним щитом. От нас с Арсаной прока было мало, но мы честно старались. «Как мы ее откроем?» — закричала Арсана, когда до двери осталось не больше 5 шагов. «Там же кольцо из тарана, а створки распахиваются наружу!» «Это моя забота!» — проорала я в ответ, освобождая руки для заклятия. «Не останавливайтесь! Представьте, что ее нет!» Мы нырнули в дверь, как в завесу водопада, и проскочили ее насквозь, вместе с бревном. Как оказалось, у выхода нас терпеливо поджидал советник с дюжинным отрядом лыжников. Не успели они радостно взмахнуть мечами, как мы невежливо пронеслись мимо, а следом вылетела упыристая повелительница. Не растерявшись, лыжники совместили приятное с полезным. Кинулись догонять нас, а заодно убегать от Лириены. Парочка малодушных попыталась сменить нас в храме, но дверь уже приняла нормальный вид, и они только разбили себе лбы. В отличие от них, мы вовсе не собирались спасаться бегством и, круто развернувшись, встретили врагов лицом к лицу. Прицельно сброшенная вампирами плита стала кое для кого надгробной. Остальным пришлось резко затормозить и отскочить назад. Лириена налетела на них со спины, полоснула когтями и ушла в небо, не прекращая вопить. Убить никого не убила, но отвлекла, и мы не замедлили этим воспользоваться, уложив пятерых на месте. Советник, зараза, попятился и затерялся в толпе. Ралар и Лен бросились вдогонку. Мы с наемницей тоже не остались без дела. На меня нацелились сразу трое лыжников, но добежать успел только один, и тут же напоролся на Арсанин меч. Лириена реяла над площадью, как улетевшая с веревки простыня, не столько помогая своим, сколько сея панику в рядах противника, мешая лыжникам осознать свое численное превосходство и выработать более-менее четкий план. Настоящие вампиры, видимо, частенько сталкивались с истериками своих прекрасных половин и почти не обращали на нее внимания, только пригибались, когда она на бреющем полете проносилась у самой земли, визгом расшвыривая недостаточно расторопных вояк. Оставленные ею просеки мигом затягивались, бой закипал с новой силой. Я продолжила угощать всех желающих боевыми пульсарами, и спустя несколько минут мой резерв истощился до дна. Впервые за последние 2 недели. Искать энергетический источник не было времени. Пришлось взять в руки меч. В голове мелькнула подленькая мысль, что куда разумнее зажать его под мышкой, картинно осесть на землю и притвориться мертвой. Но вместо этого я встала спиной к спине с Арсаной, создавая, по крайней мере, видимость прикрытия. Пару ударов мне таки удалось блокировать. Потом наемница выкроила секунду для разворота и достала моего противника с самым кончиком меча. Зато поперек горла. Враги несли огромные потери. Элитный дагевский отряд и винесские пограничники, закаленные постоянными стычками с драчливыми степняками, дорого продавали свои жизни. 2-3 за одну. Но, увы, купцов было слишком много, и они продолжали стекаться на площадь со всех сторон, потихоньку одерживая верх. И тут в небе появилась черная точка. Она быстро выросла до размеров и очертаний дракона. Вернее, драконихи. Гереда описала круг над площадью, выискивая подходящее местечко, и села на крышу храма. Задумчиво посмотрела вниз, как огромная нахохлившаяся ворона, а затем глубоко вдохнула и дунула пламенем в самую гущу схватки, где как раз сошлись в неравном бою Лен, пара дагевских вампиров и добрая дюжина вовсе не добрых лыжников. Я заорала едва ли не громче Лириены, но когда пламя вспыхнуло, в черном выжженном круге стояли целехонькие, хоть и несколько сконфуженные вампиры, а окрест них живописно дымились сиротливые холмики из сапог и оплавленных кольчуг. Повелитель приветственно отсалютовал Кереде мечом, и вампиры снова ринулись в бой. Мой вопль сыграл мне на руку. Дракониха заметила нас с Арсаной и метко плюнула огнем в кучу подступающих к нам лыжников. Золотисто-алый клуб расплескался по земле. Противники исчезли в трехоршинном столбе взметнувшегося огня, да так и не появились. Нас обдало жаром, но не опалило даже волос. Рычард как-то хвастался, что драконы умеют испускать 36 сортов пламени, от иллюзии до плазменного сгустка, избирательно испепеляющего рыцаря в целехоньких латах и наоборот. Вслед за жаром меня прошиб пот. В столь наглядной демонстрации я участвовала впервые и удовольствия, прям сказать, не получала. Особенно при взгляде на Арсанин меч, вымазанный кровью тварей и дымящийся до самой рукояти. Кое-где на подруге тлела и куртка. Еще пара-тройка таких же эффектных плевков, и лыжники дрогнули. Побросав мечи, они бросились кто куда, лишь бы подальше. Их почти не преследовали, разве что до края площади. Слишком устали, да и не рискнули углубляться в незнакомый лес. Лириена продолжала бесноваться, закладывая крутые виражи вокруг храма. В отсутствие прочих звуков ее вой ввинчивался в уши с утроенной силой. Дракониха позволила ей сделать 3 оборота, а затем клацнула зубами, как пес на пролетающего мимо воробья, и вампирша исчезла в ее пасти. Снаружи остались только крылья. Немного потрепыхались, потом обвисли и медленно втянулись внутрь. Гереда выждала 2 минуты и брезгливо сплюнула повелительницу на лужайку перед храмом. Лириена шевельнулась, с трудом приподнялась на локтях и тупо уставилась на заваленную трупами площадь. В наступившей тишине Лен первым поднял меч над головой, и обе армии победителей, ликующие и бестолково, заорали, а потом кинулись брататься, не разбирая, где люди, а где вампиры.